Глава 5. Что вы на самом деле думаете о деньгах? Настоящее положение человека является точным отражением его догматов веры. Энтони Робинс. Основной принцип. Если я спрошу вас, хотите ли вы, чтобы у вас было больше денег, вы уверенно ответите: «Глупый вопрос, естественно, хочу». Вы правы, вы действительно думаете, что вам хотелось бы больше денег. Но чего хочет ваше подсознание? Вспомните о нашем сравнении с каталогом фирмы, торгующей по почте. Вы заказываете что-то, твердо зная, что это вам подойдет. По существу, у вас сегодня есть именно то, о чем вы можете с уверенностью сказать: «Это правильно, это хорошо для меня». До тех пор, пока вы думаете о деньгах то, что думаете, вы будете повторять все тот же заказ. Даже если вы верите, что хотите большего, это не сработает. Выглядит это так, словно вы ждали почтальона и надеялись, что он принесет вам больше того, что вы заказали, или вообще что-то другое. Но если вы повторяете один и тот же заказ снова и снова, то надеяться на что-то иное нет никакого смысла. Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы. Бывало ли так, что вы потратили больше денег, чем хотели? Почему? Пытались вы когда-нибудь сбросить вес, но это не получилось? Почему? Брали ли вы на себя обязательство экономить, но не делали этого? Почему? Пробовали вы когда-нибудь по меньшей мере 3 месяца или больше не покупать никакой одежды, но это не получилось? Почему? Превышали вы когда-нибудь свой банковский счет? Почему это случилось? Начинали ли вы когда-нибудь экономить, а потом бросали? Почему? Случалось ли, что вы приняли твердое решение, но все же ничего не сделали? Почему? С другой стороны, вы, наверное, начинали делать какие-то вещи, с которыми справлялись. Почему? Что было иначе? Может быть, вами руководит некая высшая сила в глубине вашей души? Сила, которая разрушает ваши планы? Есть большое различие между тем, чего вы хотите, и тем, во что верите. Например, вы хотите, чтобы у вас было много денег, однако верите, что деньги портят характер. Итак, позвольте узнать, что вы действительно в глубине души думаете о деньгах. Мы увидим, как функционирует ваше подсознание. Затем вы исследуете, как возникло ваше отношение к деньгам. Я использую для этого определение «догмат веры». Вы сможете решить, помогают ли отдельные положения вашей веры достижению ваших целей. Вы научитесь по мере надобности изменять ваши догматы веры. Сколько наличности у вас имеется при себе? Когда вы утром выходите из дома, сколько денег обычно вы держите при себе? Запишите среднюю сумму. Почему эта сумма? Почему не больше? Почему по меньшей мере не 1000 марок? Большинство людей держит при себе менее 300 марок. Почему? Вот ответы, которые я снова и снова слышу на моих семинарах. Я боюсь потерять 1000 марок. Я боюсь, что просто израсходую деньги. Меня могут обокрасть. Я чувствую себя неуютно. Такой большой суммы у меня нет. Какие сигналы передают люди своему подсознанию, если они так думают? Они боятся. Они чувствуют себя дискомфортно. Они не доверяют самим себе. И это из-за всего 1000 марок. А как это будет выглядеть при больших суммах? Лучшая подготовка к приобретению благосостояния – научиться хорошо чувствовать себя с деньгами. Вот мое предложение. Всегда держите при себе 1000-марковую купюру. Поместите ее отдельно от других денег. Вы никогда не должны тратить эту 1000 марок. Она является неприкосновенным запасом. Как занятие гантелями тренирует мышцы, так эта купюра будет тренировать ваше подсознание, чтобы оно привыкало к понятию богатства. Если вы уже делаете это, то берите с собой 5000 марок. Вы ведь вряд ли встретите богатого человека, у которого не было бы всегда с собой резерва по меньшей мере в 1000 марок. И вы поймете, что свой путь к богатству они начинали с этой привычки, задолго до того, как стали действительно богатыми. Ключевые советы. Всегда держите при себе 1000-марковую купюру. Вы почувствуете себя богатым. Вы научитесь чувствовать себя с деньгами комфортно. Вы привыкнете к обладанию деньгами. Вы научитесь доверять себе в денежных вопросах. Вы перестанете опасаться потерять свои деньги или же быть ограбленными. Вы готовы к любой неожиданности, и у вас всегда при себе достаточно денег для любого задатка. Вы тренируете мышцу дисциплины. Ваше подсознание поможет вам получить большие деньги, так как видит, что деньги приносят вам удовольствие. Большинство процессов в вашем деле происходит автоматически, без участия вашего сознания. Так же, как мы не размышляем о том, когда и как нам вздохнуть, глубоко укоренившиеся догматы веры управляют нашим подсознанием. Вы думали уже, что это может касаться и вашего отношения к деньгам? Что вы думаете о деньгах, богатстве и благосостоянии? Проверьте, пожалуйста, что вы думаете о деньгах. Перечеркните квадратики там, где это совпадает с вашим мнением. Опишите ситуацию так, как вы ее видите. Деньги дурно пахнут. Если я богат или богата, женщины или мужчины любят только мои деньги. Деньги утекают у меня между пальцами. Сапожник, точай свои сапоги. Кто не любит пфеник, не достоин талера. Деньги создают добро. Деньги – это еще не все. Всегда, когда я получаю деньги, их теряет кто-то другой. Большие деньги можно получить только с помощью бесцеремонности и черствости. Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый попадет в рай. Деньги делают человека надмерным и высокомерным. Только тот, кто экономит, будет богатым. Бог любит бедняков. Деньги являются мерилом моего успеха. Если у меня будет много денег, я не могу больше радоваться мелочам. Деньги создают комфорт. Деньги прекрасны и хороши. Деньги – это чистая энергия. Богатство делает одиноким. Я люблю деньги. Кто богат, у того больше нет истинных друзей. Богатство порождает зависть. Богатые не могут спокойно спать. Последняя рубашка без карманов. Большие деньги вызывают заботы и проблемы. Богатство приобретается за счет моего здоровья. И в будущем я буду доволен тем, что у меня есть. Если бы я постарался как следует, то мог бы стать богатым, но я не хочу. Богатство приобретается за счет моей семьи. Деньги приносят много хорошего. Почти всем, что у нас есть, мы обязаны благородному и похвальному стремлению к деньгам. Деньги приносят счастье. Кто думает, что за деньги счастье не купить, тот просто не знает, где покупать. Деньги не все, но без денег все – ничто. Без денег я законченный неудачник. Все предопределено. Бедность – это плохо, убого, скверно. Экономят только бездари. Будь доволен тем, что у тебя есть. С большими деньгами я стану вялым и ленивым. Больше, чем у меня есть, я не заслуживаю. Если бы я хотел, чтобы у меня было много денег, то должен был бы так измениться, что мой партнер перестал бы меня любить. Хорошие и умные люди всегда должны быть состоятельными. Буду ли я богат, записано в книге судеб. Скромность украшает. Богатство непристойно. Я недостаточно дисциплинирован, чтобы экономить. Мне не везет. Приобретая богатство, я утрачиваю достоинство. Если мои дети вырастут в богатстве, то станут наркоманами и неженками. Богатство – это несправедливо, ведь так много людей страдают от голода. Есть вещи более важные, чем деньги. Если я буду больше зарабатывать, то только заплачу больше налогов. Я притягиваю деньги как магнит. Допишите свои убеждения. Как отражаются на вас ваши догматы веры? Теперь мы выясним, как возникло ваше отношение к деньгам. Пожалуйста, просмотрите еще раз предложение, которое мы отметили. Как вы думаете, какое действие оказывают ваши убеждения на вашу жизнь? Вы уже видели, в какой мере ваша сегодняшняя финансовая ситуация является отражением ваших убеждений? Запишите свои ответы. Быть может, вы действительно владеете примерно тем, что, по вашему мнению, хорошо для вас. Прошлое не тождественно будущему. Когда-то я весил 96 килограммов и ненавидел бег трусцой. Мало что вызывало у меня большее отвращение, чем одна только мысль тупо тащиться через лес. Бег трусцой, по моему мнению, был предназначен только для прирожденных чудаков. Множество хромосом должно быть безнадежно перепутано, чтобы человек захотел наматывать круги по улицам в холод и дождь, вместо того, чтобы уютно устроиться в своей теплой постельке. На уроках физкультуры нам нужно было довольно далеко бежать от раздевалки к спортплощадке. Однажды мой учитель физкультуры бежал сразу за мной. С большим педагогическим тактом он кричал: «Шефер, вы должны не ямы в земле продавливать, а бегать! Даже слон, быстроногое животное по сравнению с вами! Шум, с которым вы бежите, распугивает всех зверей в радиусе 5 километров!» В таком духе он продолжал примерно минут 10. Весь класс находил, что это очень весело. Мое самосознание, однако, еще не выросло до такой степени, чтобы смеяться вместе с другими. Так я начал ненавидеть бег. Я охотно занимался осмысленными видами спорта, но бег трусцой был на самом деле слишком тупым занятием. С годами эта уверенность еще больше окрепла. Соответственно, и мои физические данные были отнюдь не на высоте. Несколько лет назад на Гавайях я познакомился со Сту Миддельманом. Ему было тогда чуть больше 40. Он выиграл все сверхдлинные дистанции, какие только можно было себе вообразить, и установил несколько рекордов мира. Тысячемильную гонку за 11 дней, гонку скалистых гор 600 миль, французскую шестидневную гонку, чемпионат Америки по бегу на 100 миль. Когда я сказал ему, что ненавижу бег, лицо у него стало как у миссионера. И тогда он сделал чудовищное предложение: «Надевайте ваши башмаки. Мы займемся бегом вместе. Я вижу по тому, как вы двигаетесь, что вы должны очень хорошо бегать». Кроме того, у него был разработан такой способ бега, который придает энергию и при котором человек может днями жить только за счет своих жировых запасов. Мне стало интересно. Я еще немного посопротивлялся, мол, еще полдень, и я свои 96 килограммов должен держать в тени, и вообще я на солнце не выдержу более 5 минут. Но Сту не обращал на мои жалобы никакого внимания. Итак, мы побежали, довольно медленно. В первые же минуты Сту точно проанализировал мой стиль и объяснил, что я делаю хорошо. Попутно он дал мне множество указаний по поводу моего дыхания, постановки рук, движения ног. К своему удивлению, я не уставал. Мы бегали 2,5 часа. Я так гордился собой, что это даже доставило мне удовольствие. С тех пор я бегал каждый день. Уже 4 года я вешу 78 килограммов и нахожусь в прекрасной форме. Сейчас я не могу понять, почему не бегают все, чтобы чувствовать себя здоровыми, энергичными и жизнерадостными. Так и с благосостоянием. Если вы поверите в себя, то сможете сразу изменить ваше положение. Выясните, что вы на самом деле думаете о деньгах. Представьте себе много денег. Большое, очень большое количество денег. Запишите все, что у вас ассоциируется с финансовым изобилием. С изобилием капиталов, изобилием денег, огромной недвижимостью и собственностью. Что, собственно, говорит за то, чтобы у вас было очень много денег? И что говорит против? В чем достоинство этого и в чем недостатки? Посмотрите еще раз страницы, где вы отметили крестиком свои догматы веры. Запишите достоинства и недостатки. Каково их соотношение? При определенных обстоятельствах вы запишете больше достоинств, чем недостатков. Но в случае с догматами веры не действует принцип большинства. Здесь действует принцип эмоциональной силы. Все может решить один единственный догмат веры. Не имеет значения, как много у вас догматов веры, позитивных или негативных. Решающим является то, насколько они сильны. У большинства людей негативное отношение к финансовому изобилию, которое перевешивает позитивное отношение к финансовой независимости. Пример. Один из моих знакомых ясно видит, что богатство для него благо. Он мог бы больше времени проводить с семьей, позволить себе больше роскоши и комфорта. Он мог бы предоставить больше возможностей своим близким. Он и его жена не должны были бы переутомлять себя работой, но могли бы нанять прислугу, которая взяла бы на себя основную часть забот. Они могли бы путешествовать и знакомиться с интересными людьми. Но у этого знакомого есть негативная установка по отношению к богатству. Он верит, что деньги портят характер, а сила характера и целостность личности для него очень важны. Это так принципиально для него, что он скорее откажется от богатства. И так подсознание помогает ему сохранять хороший характер. Он слишком много тратит и ничего не экономит. Если быть объективным, то для такого умного человека, как он, это очень глупо. Так глупо, что это ему просто не идет. Но он считает, что таким образом сохраняет в чистоте свой характер. Внимание! Это и следующие упражнения являются самыми важными во всей книге, так как все строится на ваших догматах веры. Желать богатства без учета того, чтобы узнать или изменить свои догматы веры, то же самое, что плевать против ветра. Подумайте вот о чем. Ваше подсознание желает вам самого лучшего и дает вам именно то, в отношении чего вы твердо убеждены, что это для вас действительно хорошо. Даже если вы только прослушаете эту книгу, вы в любом случае получите очень полезные и интересные сведения. Но если вы хотите эффективно изменить вашу финансовую ситуацию, тогда вы должны выполнить эти упражнения письменно. Это, конечно, ваше дело, но если вы тратите на эту книгу деньги и время, то должны все делать правильно, для того, чтобы стать значительно обеспеченнее. Какие догматы веры, касающиеся денег, для вас самые важные? Запишите. Как возникли ваши догматы веры? Как мы уже установили, многие ваши убеждения возникли скорее случайно. Возможно, было достаточно, чтобы люди, которые сыграли значительную роль в вашем развитии, передали вам свое понимание жизни. При определенных обстоятельствах достаточно было только наблюдать за окружающими. Возможно, вы часто слышали определенные разговоры о деньгах или видели, как ваши родители распоряжались деньгами. Кто были те 5-10 человек, влиявших на вас до вашего 18-летия наиболее сильно? Мать, отец, друзья, родственники, учителя, руководители. Запишите, кто сейчас влияет на вас сильнее всего. Совет. Посмотрите, кто проводит с вами больше всего времени: партнер, друзья, коллеги, родители, сотрудники, товарищи по спорту, тот и влияет больше всего. Что связывает этих людей с деньгами? Как они обращаются с деньгами? Какие советы дают они вам? Запишите ответы на эти вопросы. Желают ли эти люди вам зла? Советами надо пользоваться с осторожностью. Конечно, в основном люди желают вам добра. В большинстве случаев вы можете верить своим родителям, если они говорят: «Ты должен когда-нибудь жить лучше, чем мы». Но, разумеется, не намного лучше, только чуть-чуть лучше. Так как иначе ваш успех был бы доказательством несостоятельности ваших родителей. Их советы таким образом должны указать вам не только цель, но и границу. Вы должны добиться успеха, но только не слишком большого. Большинство советчиков хотят оправдать собственную ситуацию. Советы зачастую показывают те болевые точки, где сам советчик претерпел неудачу. Если кто-то дает вам совет не рисковать, то, вероятнее всего, жизнь когда-то поступила с ним жестоко, так как он сам не рискнул, когда это было необходимо. Таким образом, совет часто является скрытым оправданием собственной ситуации. Советчик помнит прежде всего о собственном благе. Родители, желающие, чтобы ребенок оставался с ними, вряд ли посоветуют ему принять предложение работать за границей. Принципиальное положение. Никогда не принимайте совет человека, который не является тем, кем вы охотно бы стали. Теперь вы знаете свои догматы веры относительно денег. Что дальше? С убеждениями, которые есть у большинства людей по поводу денег, вы не сможете стать состоятельными. Вы будете саботировать свои собственные усилия и топтаться на месте. Довольны ли вы своим отношением к деньгам? Если вы не верите, что деньги хороши, вы не будете богатым, даже если вам хочется больших денег. Итак, речь идет о том, чтобы разработать такие убеждения, которые помогут вам получать то, чего вы хотите. Есть простая техника, с помощью которой вы можете изменить ваше отношение к деньгам и основные убеждения на этот счет в течение 30 минут. Но сперва мы должны выяснить, есть ли у нас вообще право изменять наши догматы веры. Хороши деньги или плохи? Правильны или ошибочны отдельные представления о деньгах? Снова и снова спорят умные люди о добре и зле, об истинном и ложном. Несколько столетий назад мнение о том, что Земля – плоский диск, являлось господствующим. Все те, кто полагал, что она круглая, должны были быть сожжены на костре Инквизиции. Мы думали, что растения зеленые, так как это их цвет, однако теперь мы знаем, что предмет поглощает все цвета. И именно тот цвет, который он отражает, и кажется нам цветом самого предмета. Очень часто в действительности все совсем не так, как представляется нашему глазу. Разделение на истинное и ошибочное помогает мало, потому что мы часто впадаем в заблуждение. По многим причинам мы часто испытываем затруднения даже с тем, что кажется нам очевидным. В основе лежит наша потребность в уверенности. Мы хотим полагаться на себя и на других. Нам очень затруднительно принять высказывание экс-бундесканцлера ФРГ Конрада Аденауэра: «Какое мне дело до моей вчерашней глупой болтовни?» Но еще больше решимости требует формулировка «Какое мне дело до моих вчерашних глупых убеждений?» Слово, красной нитью прослеживающейся в таких высказываниях, последовательность. Возможно, вы обдумаете ваше отношение к этому после того, как прочтете то, что сказал Махатма Ганди. Неизменность убеждений не является абсолютной добродетелью. Если я сегодня вижу не то, что вчера, непоследовательно ли будет изменить мой взгляд на вещи? Я буду непоследователен тогда по отношению к прошлому, но последователен по отношению к правде. Последовательность состоит в том, чтобы следовать за правдой, какой ты ее видишь. Когда Махатма Ганди женился, у него, наверное, были другие представления о браке и сексе, чем в дальнейшем, когда он решил не спать больше со своей женой для того, чтобы полнее сконцентрироваться на своих задачах. Он хотел полностью посвятить себя Индии. Было ли это правильно, решать не нам. Именно здесь лежит камень преткновения. Люди склонны к тому, чтобы все делить только на правильное и ошибочное. Эта классификация по принципу «хорошее и плохое» является чисто человеческим изобретением. В природе нет ничего подобного. Как возникает вера? У одного крестьянина была прекрасная лошадь. Все жители деревни завидовали ему. Они говорили: «Если бы у всех была такая замечательная лошадь». Крестьянин только отвечал: «Кто знает?» Однажды лошадь сбежала, и люди говорили: «Какое несчастье!» Крестьянин только повторял: «Кто знает?» Через несколько недель его лошадь пришла назад еще с тремя прибившимися к ней дикими лошадьми. У односельчан это в голове не укладывалось. «Откуда ему такое везение?» — восклицали они. Крестьянин отвечал только: «Кто знает?» Его сын захотел объездить одну из приблудных лошадей, но упал и сломал ногу. Соседи были в ужасе, его богатство не принесло ему счастья, без этих лошадей его сын был бы здоров. Крестьянин по-прежнему только говорил: «Кто знает?» Немного позже разразилась война, и все здоровые молодые мужчины были призваны в армию, а сын крестьянина со сломанной ногой вынужден был остаться дома, отчего приходил в ярость. Крестьянин утешал его: «Кто знает?» Ни один из молодых людей не вернулся после войны назад. Жители деревни шептались: «Какое невероятное счастье привалило соседу!» Объективная реальность. Что это? Уже со времен Эйнштейна мы знаем, что наблюдатель сам создает себе реальность. То, что мы видим, существует для нас так, как мы это видим. Эта книга существует для вас постольку, поскольку вы ее слушаете и хотите понять. Для змеи, например, то, что мы видим, будет выглядеть совершенно иначе, так как змеи видят в инфракрасном спектре. Но если вы сами себе создаете реальность, то насколько же проще можно создать догматы веры? И вы уже неоднократно на протяжении вашей жизни меняли ваши догматы веры. Вы влюблялись, а потом любовь проходила. Вам нравилась какая-то одежда, а позднее вы находили ее безобразной. Итак, вы можете изменять догматы веры и все же оставаться самим собой. Вы видите себя таким же, как всегда. Вы — это вы. Ваша точка зрения на себя и на мир создает вас. Во что вы верите, зависит от ситуации, в которой вы находитесь. Представим себе мнение в виде столешницы. Чтобы сформировать из этого мнения догмат веры, требуется 3, а лучше 4 или больше ножек. Опыт, который подтверждает мнение. Пробовали вы уже заняться акциями? Что из этого получилось? Я знаю многих людей, которые 1-2 раза купили акции, но при этом нарушили все правила благоразумия относительно сделок с акциями. И когда курс упал, они, чтобы потери не оказались еще большими, все в панике продали. В результате у них сформировалось мнение: «Мне не везет с акциями». Потерпевший принимается расспрашивать, у кого еще столь же плачевный опыт, и начинает усердно собирать ножки стола. Чтобы укрепить наше мнение, мы берем взаймы опыт других. Мы ищем информацию, которая подтверждает наше мнение. Умеете ли вы правильно обращаться с деньгами? Многие отвечают «нет» и ищут доказательства, которые подтверждают их веру. Ситуация, в которой мы находимся, это отражение наших убеждений. Портят ли деньги характер? Вы знаете, сколько людей в это верят. Они раскрывают газету только для того, чтобы найти все больше доказательств своих убеждений. Могли бы эти люди найти в тех же газетах доказательства обратного? Того, что с помощью денег можно делать добро? Конечно, мы можем найти подтверждение всему, абсолютно всему. Именно поэтому существует так много религий, философских течений, политических направлений. Как изменить отношение к деньгам? Нет истинных и ошибочных убеждений. Возьмем, например, фразу «у богатых много завистников». Действительно ли у каждого богача есть завистники? Это утверждение настолько же правильно, насколько вероятно с другой стороны, что у этого человека куда больше друзей, которые им восхищаются. Вопрос, следовательно, не в том, правильна ли ваша точка зрения или ошибочна. Речь лишь о том, помогает ли она вам на пути к цели. Само собой разумеется, прежде всего вы должны четко определить вашу цель. Если вы этого еще не сделали, запишите ваши цели подробно. Обдумайте, кем вы хотите быть, что хотите делать и чем владеть. Начните с отдаленных целей. Они послужат компасом для ваших ближайших и промежуточных целей. Определите все 5 областей жизни – здоровье, финансы, связи, эмоции и смысл жизни. Через 7 лет и больше я хотел бы быть. Кем вы сами хотите себя видеть и кем должны видеть вас окружающие? Делать. Как должен выглядеть ваш обычный распорядок дня? Чем вы хотите заниматься и чего, напротив, больше делать не желаете? Иметь. какое имущество, друзей, здоровье, семью вы хотите для себя в будущем. Через 3 года и больше я хотел бы быть, кем вы сами хотите себя видеть и кем должны видеть вас окружающие. Делать. Как должен выглядеть ваш обычный распорядок дня, чем вы хотите заниматься и чего, напротив, больше делать не желаете. Иметь. Какое имущество, друзей, здоровье, семью вы хотите для себя в будущем. Теперь еще раз обдумайте ваши убеждения. Какие из них будут поддерживать вас на пути к вашей цели, а какие препятствовать? Прежде всего подумайте вот о чем. Вы постоянно ищете доказательства, которые поддерживают вашу веру. Вы видите, на чем вы концентрируетесь под влиянием вашей веры, поэтому ваш мир будет именно таким, каким вы его представляете. Определите, какие из ваших догматов веры станут помехой, потому что они заставят вас концентрироваться на ошибках. Пожалуйста, определите и запишите те убеждения, которые вы хотели бы изменить. Вспомните о нашем примере со столом. Вера состоит из мнения, столешницы, и жизненного опыта, ножек стола, который поддерживает наше мнение. Для того, чтобы изменить свои догматы веры, вы должны сначала отломать ножки стола. Откажитесь от всех доказательств, приводимых вам опытом, и рассмотрите свое мнение изолированно от него. Обдумайте, имеет ли это мнение для вас смысл. Если нет, поставьте его под вопрос. Рассмотрим положение «деньги портят характер». Здесь возникают вопросы, которые внушают серьезные сомнения в правильности этого плохо помогающего вам мнения. Вот что ответил на эти вопросы один из участников семинара, который когда-то верил в этот тезис. Почему ошибочно это мнение при определенных обстоятельствах? Я знаю нескольких весьма состоятельных людей, очень цельных и с сильным характером. Я знаю, с другой стороны, бедных людей, которые являются негодяями. Характер, очевидно, не определяется количеством денег. Уже в Библии сказано, что богатство хорошо. Все герои Ветхого Завета тоже были богаты. Был ли человек, внушивший мне это мнение, состоятельным? Нет. И я ни с кем, кто придерживается такого мнения, не хотел бы поменяться местами. Я не хочу заниматься их работой, жить их в квартире, ездить на их машине, общаться с их друзьями. Я не хотел бы оказаться в их шкуре и не хотел бы, чтобы у меня были их догматы веры. Это милые люди, но я не хочу быть таким, как они. Если я не откажусь от этого мнения, что это мне будет стоить, финансово и эмоционально в конечном итоге? Я должен буду заниматься и дальше делом, которое мне не нравится. От этого я просто отупею. Итак, бедность скорее портит характер, так как отупляет человека. Я потеряю уважение к самому себе и буду влачить жалкое существование. Я буду жить без всякого интереса и презирать самого себя. Что это будет стоить моей семье и людям, которых я люблю? Я не смогу предложить им того уровня жизни, которого они заслуживают. Нет, гораздо хуже. Я буду склонять их своим примером и советами к бедности. Я буду тормозить их развитие, чтобы оправдать свою собственную ситуацию. Улучшится ли моя жизнь, если я изменю свое мнение? Как я почувствую себя вследствие этого? Я концентрируюсь на вещах, которые обогащают и украшают мою жизнь. Я ищу новые возможности. Я уважаю себя, так как теперь честен с самим собой. Я работаю над своим характером и благосостоянием. Чем богаче я буду, тем лучше проявится мой характер. Я чувствую себя свободным. Теперь возьмите первый догмат веры, который вы хотели бы изменить, и ответьте снова на те же вопросы. Почему ошибочно это мнение при определенных обстоятельствах? Был ли человек, который внушил мне это мнение, состоятельным? Если я не откажусь от этого мнения, что мне это будет стоить, финансово и эмоционально в конечном итоге? Что это будет стоить моей семье и людям, которых я люблю? Улучшится ли моя жизнь, если я изменю свое мнение? Как я почувствую себя вследствие этого? Измените ваши догматы веры, и вы измените вашу жизнь. К этому моменту вы сделали 4 важных шага. Первый. Вы узнали, что вы думаете о деньгах. Всегда, если что-нибудь в вашей жизни обстоит не так, как вы желаете, вы должны выяснить, какие убеждения за этим скрываются. Второй. Вы поверили, помогают ли эти убеждения достижению ваших целей. Для этого вы осознали свои цели. Третий. Вы временно изолировали догмат веры, мнение, от опыта и доказательств. Это позволяет рассмотреть свое мнение беспристрастно. Четвертый. Вы критически взвесили ваше мнение. Вследствие этого появились серьезные сомнения в прежнем догмате веры. Вы готовы теперь заменить ваше старое мнение новым. Затем вы сможете сделать это новое мнение догматом веры, собрав для этого необходимый опыт и доказательства. Вероятно, вы подумаете, не может все быть так просто. Я хочу предложить вам проверить это. Только одно обязательное условие. Упражнение вы делаете письменно. Результат будет поразительным. Замените старое мнение новым. Сформируйте теперь новое мнение, более соответствующее вашим целям. Мнение, придающее вам силы и позволяющее сконцентрироваться на важных для вас вещах. Затем ищите доказательства и опыт, которые преобразуют это мнение в догмат веры. Как столу нужны по меньшей мере 3-4 ножки для устойчивости, так и вы нуждаетесь по меньшей мере в стольких же поддерживающих доказательствах опытах. Вы можете спокойно брать взаймы эти доказательства и опыты из жизни других людей. Итак, возьмите свое старое мнение «деньги портят характер» и создайте новую веру. Например, «с деньгами я могу сделать много добра». Дело не в деньгах, а во мне. И теперь ищите доказательства этому мнению. Смотрите, что написал один из участников семинара. Я познакомился однажды с Карлом Хайнцем Бемом. Он использует свои деньги и известность, чтобы помогать людям в Восточной Африке. Деньги помогают ему делать добро. Мой бывший шеф очень состоятелен и на своей фирме оборудовал отдел для инвалидов. Я часто удивлялся его характеру. Благодаря своим деньгам у него много возможностей целенаправленно помогать людям. Деньги выявляют характер и дают мне больше возможностей. Я могу делать с деньгами больше хорошего или больше плохого. Это зависит от меня, а я в себя верю. Деньги у меня будут в хороших руках. У меня есть уже двое крестных детей в Венесуэле. Я восхищаюсь сэром Джоном Темплтоном. Он миллиардер и тем не менее скромен. Он содержит 18 благотворительных фондов, которыми управляет и которые финансирует. Он отказался от руководства своими фирмами, чтобы сосредоточиться только на заботе об этих фондах. Выберите себе пример для подражания и трансформируйте старый догмат веры. Запишите. Ключевые советы. Измените свои догматы веры для достижения ваших финансовых целей. Задумайтесь о том, что жизнь является отражением догматов веры. Выясните, какие догматы веры ответственны. Отделите доказательства от мнений и замените старое мнение новым, которое будет полезно для вашей цели. Подкрепив новое мнение доказательствами, сформулируйте из него догмат веры. Если вы изменяете ваши догматы веры, совершайте другие поступки, вырабатывайте новые привычки и измените таким образом вашу жизнь. Сразу же укрепляйте новый догмат веры импульсами, направленными в вашу нервную систему. Другими словами, делайте первый шаг уже теперь. Теперь вы создали правильные предпосылки для достижения финансового успеха. Для того, чтобы достичь ваших финансовых целей, вы нуждаетесь в трех догматах веры. Это должно измениться. Я должен изменить это. Я могу изменить это. Всегда, когда человек эффективно изменяет ситуацию, он чувствует, что должен сделать это. Он знает, что только он сам отвечает за себя. Он достаточно верит в себя и знает, что может предпринять необходимые изменения. Наполеон Хилл написал, пожалуй, самую известную книгу об успехе, которая называется «Думай и богатей». Его приемная мать дала ему такой наказ. «Сарай, который мы называем домом, позор для нас и препятствие для наших детей. Все мы физически здоровы и нет никаких причин мириться с бедностью. Ведь мы же знаем, что бедность является не более чем результатом нашей лени и безразличия. Если мы останемся здесь и примиримся с условиями, в которых сейчас живем, то наши дети вырастут в тех же условиях и также будут с ними мириться. Я ненавижу бедность. Я никогда не считала бедность своей судьбой. Не стану этого делать и теперь. Сейчас я еще не знаю, как будет выглядеть наш первый шаг на пути от бедности к свободе, но одно я знаю наверняка. Мы сумеем освободиться. И совершенно не важно, сколько времени это займет и на какие жертвы нам придется пойти». Я намерена дать нашим детям все преимущества хорошего образования. Более того, я хотела бы, чтобы они преисполнились честолюбия для победы над бедностью. Бедность – это болезнь, которая переходит в хроническую форму и тяжело поддается излечению, если ты однажды с нею смирился. Родиться бедным не стыдно, но определенно стыдно принимать это как наследство, как окончательный приговор. Мы живем в одной из самых богатых и высокоразвитых стран мира. Здесь шанс дается каждому, кто стремится распознать его и использовать. А что касается нашей семьи, то если нам и не выпал счастливый шанс, мы создадим его сами. Шанс изменить эту жизнь. Бедность похожа на подкрадывающийся паралич. Постепенно она разрушает потребность в свободе, крадет желание радоваться жизни, подавляет личную инициативу. Она заставляет человека примириться со множеством страхов, в том числе страхом болезни, критики, физической боли. Наши дети слишком молоды, чтобы знать, какие опасности возникают, когда бедность воспринимают как судьбу. Но я позабочусь о том, чтобы они узнали об этих опасностях. И я позабочусь также о том, чтобы у них развился инстинкт благосостояния, чтобы они желали благосостояния и были готовы уплатить за него полную цену. Решите для себя, должна ли измениться ваша ситуация. Если да, то вы должны изменить ее, и вы можете изменить ее. Должны ли вы что-то предпринимать или нет? Ответ кроется в ваших догматах веры. Именно здесь вы должны изменить ваше программное обеспечение. Leverage. Чтобы сделать нечто должным, необходимым, мы нуждаемся в leverage. По-английски это давление, действие рычага, подъемная сила. Эта сила возникает, когда вы не удовлетворены, потому что не сделали чего-то, что принесло бы вам большую радость. Такую силу вы можете инициировать искусственно следующим образом. Ассоциируйте боль с фактом, что ваша финансовая ситуация неизменна. Запишите все вещи, от которых вы должны были бы отказаться. Что вы упустите в жизни, если никогда не обретете финансовой уверенности и независимости? Как это скажется на ваших связях, вашем здоровье, уровне стрессов, вашей самооценке, вашей потребности в свободе? Особенно, если вы в последующие годы должны будете все так же трудиться. Чтобы оказывать давление на самого себя, недостаточно только избегать боли. Чтобы сделать ваши цели необходимостью, вы нуждаетесь как в боли, так и в радости. Боль, если вы не достигаете цели, и радость, если вы ее достигаете. Запишите теперь все преимущества, которые вы получите, если станете финансово независимы и больше никогда не должны будете работать. Вы могли бы посвятить себя исключительно тому, что доставляет вам удовольствие и помогает другим. Как подействует это на ваше ощущение радости жизни, на вашу самооценку, на ваши связи? Сколько свободного времени у вас было бы, сколько удовольствий? Как будет влиять это на ваше здоровье, на ваше жизненное предназначение? Как обогатится ваша жизнь и жизнь окружающих? В чем вы нуждаетесь, чтобы из желания сделать абсолютную необходимость, так это хорошие стимулы? Причины, почему вы хотите и должны что-то сделать. Чаще спрашивайте себя «почему», а не «как». Каждый человек, достигший значительной цели, в 9 случаях из 10 концентрировался сначала на вопросе «почему», и только в одном «на как». Большинство людей думают на 90% о «как» и только на 10% о «почему», и потому никогда не достигают своих целей. Теперь, когда вы изучили эту главу, я хотел бы поздравить вас, так как это потребовало усилий. Но вы заложили основу для благосостояния. Вы знаете теперь более точно, чего хотите. Того, что при определенных обстоятельствах для большинства людей является чудом, вы можете достичь через 7 лет. Потому что держите свою судьбу в собственных руках. Вы властвуете над своим будущим. У вас есть точное представление о том, что необходимо, чтобы быть состоятельным. Вы сделали первый шаг и установили, что вы действительно думаете о деньгах. Вы изменили ваши догматы веры, если это было необходимо, для того, чтобы они поддерживали вас на пути к вашей цели. Ключевые идеи. Ситуация, в которой человек находится, является точным отражением его убеждений. По существу, вы владеете сегодня именно тем, во что верите, мол, это правильно и хорошо для меня. Лучшая подготовка к обретению благосостояния – учиться чувствовать себя с деньгами хорошо. У большинства людей с представлением о финансовом изобилии связаны отрицательные ассоциации более сильные, чем положительные ассоциации, связанные с представлением о финансовой независимости. На вас наложила свой отпечаток финансовая ситуация, в которой вы выросли, а также то, что вы наблюдали или слышали о деньгах. Если вы хотите эффективно изменить вашу финансовую ситуацию, вы должны изменить свои неблагоприятные в этом отношении взгляды. Стремиться к богатству без того, чтобы осознать и при необходимости изменить свои догматы веры, столь же бесполезно, как плевать против ветра. Советами люди указывают вам путь, но также проводят и границу. Советы зачастую скрытое оправдание собственных неудач. Не ищите советов поблизости, ищите там, где они наилучшие. Важно, чтобы вы сформулировали убеждения, помогающие получить то, чего вы действительно хотите. Вы можете изменить любое убеждение в течение 30 минут. Каждый из нас изменял уже в прошлом свою точку зрения или мнение. То, что тогда произошло неосознанно или случайно, вы вполне можете сделать целенаправленно. Решающий критерий для ваших убеждений должен быть следующим. Поможет ли это мнение на пути к цели? Когда что-нибудь в вашей жизни происходит не так, как вам хотелось бы, выясните первым делом, какие убеждения ответственны за это. Для того, чтобы достичь ваших финансовых целей, вы нуждаетесь в трех догматах веры. Это должно измениться. Я должен изменить это. Я могу изменить это. Для того, чтобы сделать нечто необходимостью, мы нуждаемся в leverage, подъемной силе. Эта сила состоит из стремления избежать боли и ощутить радость. Вы можете инициировать силу искусственно, ассоциируйте боль с тем фактом, что вы не достигаете вашей цели, а радость с фактом, что вы добились ее. Каждый человек, который достиг значительной цели, концентрировался в 9 случаях из 10 на вопросе «почему?» и только в одном – на вопросе «как?».